Часть четвертая. Место действия. Первое. Грилла никогда не слышал такой радости в голосе Эбернетти. Тот почти повизгивал от восторга, слушая рассказ про обернувшуюся катастрофой поиски Бадди Вэнс. «Садись писать!» — воскликнул Эбернетти. «Сними номер в отеле за мой счет и начинай. Немедленно. Я придержу для тебя первую страницу». Если подобными клише, позаимствованными из второразрядных фильмов, Эбернетти пытался пробудить в Грилла какие-то чувства, то ему не удалось это сделать. После всего случившегося Грилла будто оцепенел, но предложение снять номер ему понравилось. В баре, где они с Хочкисом утешали Спилмонта, он обсох, но был уставший и грязный. «Что за Хочкис? Кто он такой?» «Не знаю». «Узнай. И еще выясни что-нибудь о прошлом Вэнса. Ты уже съездил к нему домой?» «Дай мне время». «Ты же в центре событий. Это твоя тема. Действуй». Грилла, хотя и мелочно, отомстил Эбернетти, сняв в отеле «Палома» в Стилбруке самый дорогой номер. Он заказал в номер шампанское, фирменный гамбургер и заплатил официанту такие чаевые, что тот даже спросил, не ошибся ли Грилла. После выпивки он чувствовал определенную легкость, а в этом состоянии он любил звонить Тесле. Дома ее не оказалось. Он оставил сообщение на автоответчике, сказал, где его искать, потом нашел в справочнике телефон Хочкиса и набрал номер. Когда они пили в баре вместе со Спилмонтом, никто ни словом не обмолвился о том, что вышло из расщелины. Грилла не хотел заговаривать первым, Спилмонт ни о чем не спросил, и Грилла решил, что лишь он и Хочкис видели это, так как находились близко от расщелины. Теперь он хотел сравнить впечатления, но Хочкиса то ли не было дома, то ли он не снимал трубку. Поскольку этот источник информации был недоступен, Грилла решил заняться особняком Вэнса. Время приближалось к 9 вечера, но что плохого, если он прогуляется и посмотрит на дом покойного? Можно даже попробовать попасть внутрь, если выпитое шампанское не помешает красноречию Грилла. В некотором смысле время для визита было подходящее. Утром родственники Вэнса, при условии, что им нравится быть в центре внимания, а редким людям это не нравится, начнут тянуть время и выбирать, с кем разговаривать, а с кем нет. Однако сейчас, когда исчезновение Вэнса померкло на фоне новой, еще более страшной трагедии, обитатели дома должны быть сговорчивее. Грилла быстро пожалел о своем решении идти пешком. Холм оказался круче, чем виделось снизу. К тому же было очень темно. Но имелась и приятная сторона. Грилла не встретил по пути ни души. Он в полном одиночестве шел посередине мостовой, любуясь появлявшимися над головой звездами. Он без труда нашел дом Вэнса. Дорога упиралась прямо в ворота. Выше Кони Ай было только небо. Ворота не охранялись, но были заперты. Тем не менее, сбоку обнаружилась открытая калитка, и Грилла двинулся по тропинке между стволов вечно зеленых деревьев, на которых висели зеленые, желтые и красные лампочки, указывавшие дорогу к главному входу. Дом был огромный, шикарный и в высшей степени экстравагантный, бросавший вызов традициям Гроува. Стиль его не походил ни на псевдо-средиземноморский, ни на колониальный, ни на испанский. Никакого модерна или подражания поздней английской готики и ничего общего со стилем Дикого Запада. Особняк напоминал ярмарочный балаган, раскрашенный в те же цвета, что и фонарики на подходе к дому. Окна тоже были обрамлены лампочками, сейчас выключенными. Кони Ай был словно частью некоего карнавального действа, сросшегося с жизнью Бадди. В доме горел свет, Грилла постучал в дверь, отметив, что попал в объектив видеокамеры. Дверь открыла женщина, явно восточной внешности, по-видимому, вьетнамка. Она сообщила, что миссис Вэнс дома. Если гость подождет в холле, она спросит, примет ли его хозяйка. Грилла поблагодарил и вошел. Внутри дом тоже напоминал храм веселья. Стены холла до последнего дюйма покрывали яркие афиши с изображением всевозможных карнавальных действий: «Тоннель любви», «Поезд призраков», «Карусели», «Шоу уродцев», «Шоу борцов», «Гала-концерты» и «Мистические сеансы». Афиши в большинстве своем были нарисованы грубо. Их авторы явно считали, что их творение служит лишь для рекламы и не проживет долго. При ближайшем рассмотрении ощущение того, что они предназначались для толпы, а не для искушенного ценителя, подтвердилось. Венс без сомнений тоже отдавал себе в этом отчет. Он развесил афиши таким образом, что глаз не задерживался на деталях, а скользил от одного плаката к другому. При всей своей вульгарности выставка была забавной и вызывала улыбку, на что, несомненно, и рассчитывал Венс. Улыбку, которая исчезла с лица Грилла, когда наверху лестницы появилась миссис Рошель Венс. Никогда в жизни он не видел столь безупречного лица. По мере ее приближения он искал хоть какой-то изъян в этом совершенстве, но так и не нашел. По-видимому, в ее жилах текла карибская кровь, о чем свидетельствовала смуглая кожа. Туго стянутые на затылке волосы подчеркивали выпуклость лба и симметрию бровей. Одета она была в самое простое черное платье, без драгоценностей. «Мистер Грилла, я вдова Бадди». Несмотря на траурный цвет, слово «это» в ее устах прозвучало более чем неестественно. Она не напоминала женщину, только что лившую слезы в подушку. «Чем могу помочь?» «Я журналист», — Элен мне сказала. «Я хотел узнать кое-что о вашем муже. Вообще-то время позднее. Почти весь день я провел в лесу». «А, вы тот самый мистер Грилло. Простите. Приходил тут один полицейский». Она повернулась к Элен. «Как его звали?» «Спилмонт». «Спилмонт. Он приходил, чтобы сообщить о случившемся. Он упоминал о вашем героизме». «Ну, какой там героизм?» «И такого достаточно, чтобы заслужить ночь покоя и отдыха, и не бегать по делам». «Я должен написать статью». «Понимаю. Хорошо. Проходите». Элен открыла дверь в левом углу холла. Пока они шли по коридору, Рошель определила правила игры. «Я отвечу на все ваши вопросы, касающиеся работы Кадди». В ее речи не было никакого акцента. «Может быть, европейское образование?» «Я ничего не знаю о его предыдущих женах, так что не тратьте время. И еще я не желаю говорить о его вредных привычках. Хотите кофе?» «С удовольствием», — сказал Грилла и поймал себя на том, что он, как обычно во время интервью, перенял манеру общения собеседника. «Элен, кофе для мистера Грилла», — сказал Рошель, жестом приглашая гостя присесть. «А мне воды». Гостиная, куда они пришли, тянулась по всей длине дома и высотой была в два этажа. На уровне второго этажа ее опоясывала балюстрада. Здесь, как и в холле, висели афиши. Приглашения, обещания, предупреждения так и лезли в глаза. «Зрелище всей вашей жизни», — скромно возвещало одно. «Насмеетесь до упаду», — грозило другое и добавляло. «И еще немного». «Это только часть коллекции», — сказала Рошель. «В Нью-Йорке собрание больше. Думаю, это самое крупное частное собрание афиш». «Я и не знал, что их кто-то коллекционирует». «Бадди называл их истинным искусством Америки. Может быть, он прав. И тогда многое становится...» Фраза повисла в воздухе. Ее неприязнь к выставленным здесь экспонатам была очевидна. На лице, сотворенным безупречным скульптором, застыло раздражение. «Вы, наверное, избавитесь от этой коллекции?» – спросил Грилла. «Зависит от завещания. Вполне возможно, она мне не принадлежит, так что я и не смогу ее продать». «Неужели у вас нет никаких личных воспоминаний, связанных с ней?» «Это уже касается частной жизни». «Да, пожалуй, вы правы». Увлечения Бадди были довольно безобидными, но... Она встала и щелкнула выключателем, скрытым между двумя плакатами с изображением поезда-призрака. За стеклянной стеной в дальнем конце комнаты зажглись разноцветные огни. «Позвольте вам показать». Она прошла через комнату и вышла из дома в павильон, заигравший калейдоскопом огней. Там находились экспонаты, слишком крупные для того, чтобы их вешать в зале. Гигантское, футов 12 в высоту, ухмыляющееся лицо. Открытый рот был входом в помещение аттракциона. Рядом сияла надпись из лампочек «Ворота смерти», а под ней рельеф паровоза, выезжавшего из тоннеля. Управляли паровозом скелеты в натуральную величину. «О, Боже!» — только и смог произнести Грилло. «Теперь вы сами видите, почему я от него ушла». «Не понял, вы что же здесь не живете?» «Я пыталась», — ответила она, — «но оглянитесь вокруг. Вот таков был Бадди. Он любил везде оставлять свои метки. На всех. Для меня здесь не было места. По крайней мере, если я не соглашалась играть по его правилам». Она смотрела в гигантский рот. «Мерзость какая. Вам не кажется?» «Ну, не мне судить», — ответил Грилло. «Вас не раздражает?» «Возможно, раздражение придет вместе с похмельем». Он говорил, что у меня нет чувства юмора, поскольку мне его шутки не казались смешными, а еще потому, что и его я не считала смешным. Любовник он был, да, великолепный. Но смеяться – нет. «Это не для протокола, так?» – спросил Грилло. «Какая разница, что я отвечу? Обо мне написали достаточно грязи, и я знаю, что вам плевать на мою частную жизнь. Но вы говорите об этом со мной». Она оторвала взгляд от маски и посмотрела на него. «Да, говорю», — сказала она. Возникла пауза. «Здесь прохладно». Рошель вернулась в комнату. Эллен разливала кофе. «Оставь, я сама», — сказала хозяйка. Вьетнамка на какое-то мгновение задержалась у двери немного дольше, чем положено дисциплинированной прислуге. «Вот вам история Бадди Венса», — сказала Рошель. «Жены, деньги и карнавал. Боюсь, ничего нового». «Вы не знаете, не было ли у него предчувствий?» — спросил Грилло, когда они сели за стол. «Вы о смерти?» — сомневаюсь. Он всегда старался избегать подобных мыслей. «Сливки?» «Да, пожалуйста, и сахар. Кладите сами. Значит, ваши читатели хотят чего-нибудь этакого? Например, что Бадди приснился сон, предвещающий смерть?» «Случаются и более странные вещи». Мысли Грилла постоянно возвращались к расщелине и к вылетевшим оттуда теням. «Не думаю», — возразила Рошель, — «чудеса мне не встречались. По крайней мере, давно». Она выключила свет на улице. «Когда я была маленькой, дед научил меня воздействовать на других детей». «Каким образом?» «Просто думая о них. Он сам занимался этим всю жизнь и передал свое умение мне. Я могла заставить ребенка уронить мороженое или засмеяться без причины. Тогда везде были чудеса. Они таились за каждым углом. Но я утратила эту способность. Мы теряем чудеса. Все в мире меняется к худшему». «Ну уж ваша жизнь совсем не кажется ужасной. Я понимаю, сейчас у вас горе». «Да какое тут горе, пропади оно пропадом!» — сказала она неожиданно. «Бадди умер, а я сижу и жду. Какой окажется его последняя шутка?» «Вы о завещании?» «О завещании. О женах, о незаконно рожденных детях, что могут появиться невесть откуда. Он все же втянул меня в свою дурацкую карусель». Несмотря на горечь, она говорила почти спокойно. «Хватит вам, чтобы вернуться домой и воплотить все это в бессмертной прозе. Я еще задержусь здесь, пока не найдут тело вашего мужа». «Не найдут. Поиски прекращены». «Как?» «Спилмонт приходил, чтобы это мне сообщить. Они там потеряли уже 5. Очевидно, что шансы обнаружить его ничтожно малы. Нет смысла рисковать». «Вас это огорчило? Отсутствие тела для похорон?» «Нет, не очень. Лучше пусть помнят его шутки, а не то, как его вынимали из провала в земле. Так что, сами видите, история его кончается. В Голливуде, скорее всего, будет поминальная служба. А остальное, как они говорят, дело телевидения». Она встала, давая понять, что интервью окончено. У Грилла оставалось множество вопросов, в первую очередь о его профессиональной жизни. Там оставались пробелы, и Тесла с ее картотекой не могла их восполнить. Но он решил не испытывать терпения вдовы. Рошель так рассказала больше, чем он ожидал. «Спасибо, что приняли меня», — сказал он, пожимая ей руку. Пальцы у нее были тонкие, как веточки. «Очень любезно с вашей стороны. Эллен вас проводит. Спасибо». Служанка ждала в холле. Открывая входную дверь, она дотронулась до руки Грилла. Он взглянул на нее, и она, приложив к губам палец, сунула ему в руку клочок бумаги. Не успел он ничего сказать, как его почти вытолкнули на улицу. Дверь захлопнулась. Он развернул бумажку, когда оказался вне поля зрения камер видеонаблюдения. Он прочитал имя женщины Эллен Нгуен и адрес в Дирделле. Кажется, прошлое Бадди Венса, погребенное в недрах земли, рвалось наружу. Грилла знал на собственном опыте, что у прошлого есть такое свойство. Все тайны выходят на свет, какие бы могущественные силы ни пытались их спрятать. Можно сжечь документы или убить свидетелей, но правда, пусть самая невероятная, рано или поздно объявится. Тайны редко заявляют о себе напрямую. Их знаками становятся слухи, рисунки на стенах, карикатуры или стишки, сплетни за рюмкой и в постели, надписи на стенах в общественной уборной. Знаки принадлежат сумеркам, подобно теням, которые он видел в потоке воды, поднявшимся из глубин, чтобы изменить мир. Второе. Джо Бетт лежала в своей постели и наблюдала, как от ночного ветерка занавески то улетают в темноту за окном, то опадают. Вернувшись домой, она сразу поговорила с матерью и пообещала, что больше не будет встречаться с Хови. Обещание было не слишком обдуманным, но мать его, кажется, и не услышала. Стиснув руки, она бродила по своей комнате из угла в угол и бормотала молитвы. Молитвы напомнили Джо Бетт о том, что девушка все еще не позвонила пастору. Ругая себя, на чем свет стоит, она сошла вниз к телефону, но священника не застала. Ей сказали, что он отправился с утешением к Анжелине Датлоу. Брюс Датлоу, муж Анжелины, погиб при поисках тела Бадди Венса. Так Джо Бетт впервые узнала о трагедии. Она положила трубку и осталась сидеть возле телефона, дрожа. Ей не нужно было расспрашивать о подробностях. Они с Хови видели все собственными глазами. Их общий сон был живым репортажем из расщелины, где погибли Датлоу и его коллеги. Гудел холодильник. Щебет птиц и стрекот насекомых сливались за окном в жизнерадостную мелодию. А Джо Бетт сидела в кухне, пытаясь собраться с мыслями. Может быть, она смотрела на жизнь слишком оптимистически, но ей всегда казалось, если она сама с чем-то не справится, ей помогут близкие. Мир казался надежным. Теперь она ни в чем не была уверена. Если она расскажет в церкви, большинство ее друзей были оттуда, о том, что случилось в мотеле, сон про воду и смерть. Люди, как и мама, примут это за козни дьявола. Но Хови говорил, что она сама не верит в подобные вещи. И он прав. Чушь собачья. Но если дьявол чушь, что же все это значит? Джо Бетт поняла, что слишком устала и не в силах побороть сомнения, поэтому решила прилечь. Спать она не хотела, боялась увидеть еще один страшный сон. Но усталость сломила ее. Едва Джо Бетт легла, как перед ее взором замелькали черно-белые картинки, повторявшие события последних дней. Хови у Батрика, Хови рядом с Томми Рэем, его лицо на подушке, которое показалось ей мертвым. Затем картинки исчезли, Джо Бетт погрузилась в сон. Когда она проснулась, часы показывали 8:35. В доме царила тишина. Джо Бетт встала и спустилась вниз, стараясь не шуметь, чтобы мать не призвала ее к себе. Сделав себе бутерброд, она вернулась с ним в комнату, перекусила и снова Легла в постель, глядя, как занавески трепещут по воле ветра. Вечерний свет, нежный, как абрикосовый крем, почти погас. Приближалась темнота, скрадывавшая расстояние и приглушавшая звуки. Джо Бет чувствовала ее приближение, и это как никогда пугало ее. Где-то в соседних домах оплакивают погибших, жены, потерявшие мужей, и дети, потерявшие отцов, встречают первую одинокую ночь. У нее, Джо Бет, было свое горе, и она чувствовала себя сопричастной к тому, что случилось. Она тоже понесла утрату. И темнота, которая забирала из мира так много, а отдавала так мало, никогда уже не будет прежней. Томми Рея разбудил скрип оконной рамы. Он поднялся и сел в постель. День он провел в специально устроенном пекле. С утренней встречи в Молле прошло более 12 часов. И что же он делал все это время? Лежал, спал, покрывался потом и ждал знака. Что он сейчас услышал? Скрип рамы был похож на зубовный скрежет умирающего человека. Томми Рей сбросил покрывало. Днем он разделся до белья. Взгляд его случайно остановился на собственном отражении в зеркале. Стройное, блестящее тело, как у здоровой змеи. Томми Рей замер от восхищения и замешкался, потом попытался встать и увидел, что пропорции комнаты странно изменились. Пол наклонился под странным углом, шкаф съежился до размеров чемодан. Или это он сам так вырос? Его затошнило. Он протянул руку, чтобы нащупать что-нибудь, почему можно сориентироваться. Он хотел дотянуться до двери, но рука ухватилась за оконную раму. Томми Рей постоял, держась за нее, пока не прошла дурнота. Деревянная рама едва заметно подрагивала, и вибрация проникла сначала в пальцы, затем в запястье, предплечье, через плечи в позвоночник и заиграла в костном мозге. Она была почти незаметной, пока не поднялась вверх по нескольким последним позвонкам и не попала в череп, где снова превратилась в скрип окна, звучавший как призыв. Его не нужно было звать дважды. Он отпустил окно и, словно в тумане, повернулся к двери. Нога запнулась о кучу одежды, которую он сбросил во сне. Томми поднял с пола футболку и джинсы, не соображая, что нужно натянуть их, прежде чем выходить из дома. Он спустился по лестнице и через заднюю дверь вышел в темноту, волоча за собой одежду. Двор у них был большой и заброшенный. Порядок там не наводили много лет. Упавший забор так и лежал, не дождавшись ремонта, а живая изгородь, отгораживавшая двор от дороги, давно превратилась в стену непроходимых зарослей. Томми Рей шел как раз к этим маленьким джунглям. Его вел счетчик Гейгера, у него в голове щелкавший все громче с каждым шагом. Джо Бет проснулась от зубной боли. Она потрогала щеку. Щека опухла, будто ее ударили. Джо Бет встала и поплелась в ванную. Прежде запертая дверь спальни Томми Рея была распахнута. Возможно, он спал у себя, но Джо Бет его не увидела. Занавески опущены, свет выключен. Быстро взглянув на себя в зеркало, она поняла, что лицо опухло от слез. Никакого синяка нет. Тем не менее, давившая изнутри боль не стихала и расползлась от челюсти к основанию черепа. Никогда с Джо Бет не случалось ничего подобного. Боль была не постоянной, а ритмично пульсирующей, но пульсировала она в своем ритме, проникавшем откуда-то извне. «Стоп!» – пробормотала девушка, стискивая зубы, чтобы прекратить звучание этой перкуссии. Но контролировать ее оказалось невозможно. Боль усилилась, словно пыталась выгнать из головы все мысли. В отчаянии Джо Бет вдруг осознала, что для того, чтобы справиться с этой пульсацией, возникавшей из ночной тьмы, она пытается представить себе Хови, его свет и его улыбку. Образ был запретный, ведь она пообещала матери не вспоминать о Хови. Но он был единственным оружием, Джобет. Если не сопротивляться, этот ритм вытеснит ее мысли, заставит двигаться в такт и подчинит себе. Хови. Он улыбнулся. Ухватившись за это светлое воспоминание, Джобет нагнулась над раковиной и плеснула себе в лицо холодной водой. Вода и воспоминания о юноше немного помогли. Шатаясь, она вышла из ванной и заглянула в комнату Томирая. Наверняка болезнь, как бы она ни называлась, одолела и его. С раннего детства они болели одновременно. Может быть, брат на этот раз подхватил инфекцию первым, чем и объясняется его странное поведение у Молла. Мысль ее обнадежила. Если Томирай болен, его можно вылечить. Можно вылечить их обоих, она утвердилась в своих подозрениях, когда вошла в комнату. Там пахло болезнью, было невыносимо жарко и душно. «Томирай, ты здесь?» Она шире открыла дверь, чтобы впустить в комнату из коридора побольше света. Комната оказалась пустой. Постель скомкана, ковер съехал в сторону, будто на нем танцевали тарантеллу. Джобет подошла к окну, чтобы открыть его, но успела лишь раздвинуть занавески. От зрелища, представшего ее взору, она со всех ног бросилась вниз, выкрикивая имя брата. При свете, падавшем из открытой двери кухни, она увидела, Томми Рэй идет через двор, шатаясь и волоча за собой джинсы. Заросли в дальнем конце сада шевелились, но шевелил их не только ветер. «Сын мой», — произнес человек, стоявший в зарослях, — «наконец-то мы встретились». Томми Рэй не мог ясно разглядеть того, кто его звал, но без сомнения, там был человек. В его присутствии пульсация в голове стала тише. «Подойди ближе», — велел человек. Голос его был слишком ласковым для чужого, а желание оставаться в тени слишком странным. «Сын мой», — что он имеет в виду? Ведь это не в прямом смысле, так? Или в прямом? А если в прямом, то хорошо ли это? Томми Рэй давно оставил надежду увидеть отца. В раннем детстве, наглотавшись насмешек, он мог сидеть часами и воображать отцовский образ, а сейчас вдруг обрел его. Отец вызвал сына, кодом известным лишь им одним. «Да, это хорошо, очень хорошо». «Где моя дочь?» — спросил человек. «Где Джобет?» «Кажется, она дома. Приведи ее ко мне». «Через пару минут». «Немедленно». «Сначала я хочу увидеть тебя. Мне нужно убедиться, что это не розыгрыш». Незнакомец рассмеялся. «Узнаю свою кровь. Меня тоже не раз разыгрывали. Но от этого мы стали только осторожнее, верно?» «Верно». «Конечно. Ты должен увидеть меня», — сказал человек, выходя из-за деревьев. «Я твой отец. Меня зовут Яв». Уже спустившись с лестницы, Джобет услышала, что мать звала ее из своей комнаты. «Джобет, что происходит?» «Все в порядке, мама». «Иди сюда. Что-то страшное. Во сне». «Мама, подожди, не вставай. Что-то страшное». «Я сейчас. Не вставай». Это был он. Отец во плоти. Томми Рэй, столько раз во стольких обличьях представляя себе своего отца, едва осознавал, что у других детей есть второй родитель мужского пола, который знает все, что положено знать мужчине, и может научить этому сына. Иногда мальчик воображал, что он внебрачный сын кинозвезды. В один прекрасный день на их улице появится лимузин, оттуда с улыбкой выйдет знаменитый актер и скажет те слова, что только что произнес Яв. Яв оказался лучше любой кинозвезды. Внешность он имел вполне заурядную, но в нем было что-то сверхъестественное. Казалось, ему нет необходимости демонстрировать свою силу. Откуда пришла эта сила, Томми Рэй еще не знал, но отчетливо видел ее. «Я твой отец», — повторил Яв. «Ты мне веришь?» «Конечно, он верил. Только дурак отказался бы от такого отца». «Да, я тебе верю», — сказал он. И ты будешь слушаться меня, как любящий сын? — Да, буду. — Хорошо, — сказал Яв. — Тогда иди и приведи мою дочь. Я звал ее, но она отказывается прийти. И ты знаешь, почему? — Нет. — Подумай. Томми Рэй подумал, но сходу ему ничего не пришло в голову. — Мой враг, — сказал Яв, — коснулся ее. — Кац, — подумал Томми Рэй, — он имеет в виду этого ублюдка Каца. — Я породил тебя и Джо Бет, чтобы вы помогли мне. И мой враг сделал тоже. Он тоже родил сына. — Так твой враг не Кац? — спросил Томми Рэй, пытаясь понять, что к чему. — Он сын твоего врага? — И теперь... Он коснулся твоей сестры. Вот что не дает ей прийти ко мне. Его прикосновение отравило ее. Ничего, подожди немного. С этими словами Томми Рэй побежал к дому радостно и беззаботно выкрикивая имя Джо Бет. Она услышала его голос и немного успокоилась. Не похоже, что ему плохо. Когда она вошла в кухню, он уже стоял в проеме двери на фоне двора, опираясь руками о дверной косяк, и улыбался. Мокрый от пота и почти обнаженный, он выглядел так, словно минуту назад вышел из моря. — Там такое? — Где? — Во дворе. Идем со мной. Жилы его набухли, словно его распирало от гордости. Глаза подозрительно блестели, а улыбка усиливала подозрения. — Я никуда не пойду, Томми, — сказала Джо Бет. — Зачем ты упрямишься? Если он тебя коснулся, это еще не значит, что ты ему принадлежишь. — Ты о чем? — О Каце. Я знаю, что он сделал. Не нужно стыдиться. Ты уже прощена, но придется тебе выйти и лично принести извинения. — Прощена? — переспросила она, повысив голос, и боль в черепе поднялась на новый уровень. «У тебя нет права меня прощать, придурок! Ты последний, кто...» «Не у меня», — сказал Томми Рэй. Его улыбка не дрогнула. «У нашего отца». «Что? Он там, во дворе». Она покачала головой. Боль в висках возрастала. «Ну, идем со мной. Он там». Томми Рэй перестал держаться за дверной косяк и направился к сестре через кухню. «Я знаю, тебе сейчас больно, но Яв сделает так, что все пройдет. Не приближайся ко мне». «Джо Бет, это же я, Томми Рэй. Ты чего-то боишься?» «Боюсь. Не знаю чего, но боюсь». «Это все из-за Каца», — сказал он. «Я не сделаю ничего, что могло бы причинить тебе боль, ты же знаешь. Я чувствую все, что чувствуешь ты, что причиняет боль тебе». «Причиняет боль и мне». Он рассмеялся. «У меня, конечно, есть странности, но боль я не люблю». Аргумент убедил ее, это была правда. 9 месяцев они делили утробу матери, 2 половинки одной яйцеклетки. Он не мог причинить ей вреда. «Пожалуйста, пойдем», — сказал он, протягивая руку. Она приняла его руку. Боль в висках мгновенно утихла, и она почувствовала благодарность. Вместо пульсации она услышала голос, который шептал ее имя. «Джо Бет». «Что?» «Это не я», — сказал Томми Рэй. «Это Яв, он тебя зовет». «Джо Бет». «Где он?» Томми Рэй указал в сторону зарослей. Внезапно они оказались далеко от дома, почти в дальнем конце двора. Джо Бет толком не поняла, каким образом она пересекла двор. Словно игравший с занавесками, ветер подхватил ее и перенес к зарослям. Томми Рэй отпустил ее руку. «Иди», — услышала она его голос. «Это то, чего мы так долго ждали». Она засомневалась. В качающихся деревьях, в шелесте листвы было что-то вроде дурного знака, облако в форме гриба или крови в воде. Но зовущий голос успокаивал, а его обладатель, теперь она видела, кто он, понравился, Джо Бет. Если ей суждено кого-то назвать отцом, он подходил на эту роль. К как нельзя лучше. Девушке понравились его густые брови и борода. Понравилось, как изогнулись его губы, когда он с восхитительной четкостью произнес: «Меня зовут Яв. Я твой отец». «Правда? Правда. Зачем ты пришел через столько лет? Подойди, и я объясню тебе». Она уже собралась сделать шаг, когда из дома раздался крик: «Не дай ему коснуться тебя!» Это крикнула мама. Джобет даже и предположить не могла, что та способна так кричать. Она остановилась и обернулась. За спиной стоял Томми Рэй. За ним она увидела бежавшую босиком по лужайке мать в расстегнутом халате. «Джобет, отойди от этого!» «Мама, отойди!» Почти 5 лет мать не выходила из дома и за это время не раз повторяла, что никогда больше не переступит через порог. Но теперь она бежала к ним. Ее лицо было искажено тревогой, а в голосе слышалась не просьба, а приказ. «Отойдите оба!» Томми Рэй повернулся лицом к матери. «Уйди», — сказал он. «Это тебя не касается». Мама замедлила шаг. «Ты ничего не знаешь, сынок», — сказала она. «Ты не можешь понять». «Это наш отец», — ответил Томми Рэй. «Он вернулся. Ты должна быть благодарна». «За это?» Глаза матери расширились. «Он разбил мне сердце. Он разобьет и ваши сердца, если вы позволите ему коснуться себя». Она была уже в ярде от Томми. «Не дай ему причинить нам боль», — сказала она мягко, протягивая руку, чтобы коснуться его лица. Томми Рэй оттолкнул ее руку. «Я же сказал», — произнес он, — «тебя это не касается». Реакция Джойс последовала незамедлительно. Она шагнула к сыну и ударила его по лицу. Пощечина звонким эхом отразилась от стены дома. «Идиот!» — закричала она. — Неужели ты не можешь распознать зло, даже когда видишь его? — Зато я могу распознать ненормальную, когда вижу ее, — огрызнулся Томми Рэй. — Все твои молитвы и разговоры про дьявола. Меня тошнит от тебя. Ты испоганила мою жизнь. Хочешь испоганить и это? Не выйдет. Папа вернулся. Так что пошла ты. Человек между деревьями рассмеялся. Ему понравились слова Томми Рэя. Джобет обернулась. Очевидно, он не ожидал, что она сейчас на него посмотрит. И на мгновение маска сползла с его лица. Лицо отца, или то, что находилось под маской отца, разрослось. Глаза и лоб увеличились, а рот и борода, что так понравилось Джобет, почти исчезли. Девушка увидела чудовищный эмбрион. При виде его она закричала. Тут же заросли пришли в неистовство. Деревья хлестали сами себя, как флагелланты, сдирая полоски коры и срывая листву. Их движения были настолько мощными, что Джобет показалось, будто они вот-вот вырвут свои корни из земли и доберутся до нее. «Мама!» — крикнула она, поворачиваясь к дому. — «Ты куда?» — спросил Томми Рэй. — «Это не наш отец. Это все обман. Посмотри, этого не может быть». Но Томми Рэй либо знал истинное обличие Яффа, и его это не пугало, либо власть Яффа над ним была столь сильна, что он видел лишь то, что ему позволяли увидеть. — «Ты останешься со мной», — он взял Джобет за руку, — «с нами». Она попыталась вырваться, но брат держал ее крепко, освободила ее мать, изо всех сил ударив Томми Рэя кулаком по руке. Прежде чем тот успел удержать сестру, Джобет бросилась к дому. За ней последовал ураганный шум листвы. Уже возле двери ее схватила за руку мать. «Запирай! Запирай скорее!» — крикнула Джойс, когда они оказались внутри. Джобет быстро выполнила приказание. Не успела она повернуть ключ, как услышала призыв матери. «Где ты?» «В своей комнате. Я знаю, как остановить это. Скорее!» В комнате пахло мамиными духами и затхлыми простынями, но сейчас это казалось уютным, хотя вряд ли тут было безопасно. Джобет услышала, как дверь кухни распахнулась от удара ноги, потом что-то зашумело, как будто содержимое холодильника разбрасывали по кухне. Затем наступила тишина. «Ты ключ ищешь?» – спросила Джобет, увидев, что мать шарит под подушкой. «Я думаю, он снаружи в замке». «Так забери его. И скорее». Из-за двери послышался скрип шагов, и Джобет, прежде чем открыть, подумала дважды, но с незапертой дверью у них не было никакой защиты. Мать говорила, что знает, как остановить Яффа, но под подушкой она искала не ключ, а молитвенник. Молитвами же никого не остановить. С молитвой люди умирают. Выбора нет. Дверь придется открыть. Джобет посмотрела на лестницу. Там уже стоял Яфф, бородатый эмбрион, и глядел на нее огромными глазами. Крошечный рот ухмылялся. «Мы здесь», — сказал он. Ключ не желал вылезать из замка. Джобет дергала его, и вдруг он выскользнул и упал на пол. Яв был в трех шагах от верхней площадки лестницы. Он не торопился. Она присела, чтобы поднять ключ, и тут ее снова охватила та же боль, что стала предвестником появления Яффа. От назойливой пульсации путались мысли. Зачем она нагнулась? Что искала? Она увидела ключ и вспомнила. Джобет схватила его. Яф уже стоял наверху, выпрямилась, вбежала в комнату, захлопнула и заперла дверь. «Он здесь», — сообщила она матери. «Конечно», — ответила мать. Джойс нашла то, что искала. Вовсе не молитвенник, а нож. 8-дюймовый кухонный нож, который они недавно потеряли. «Мама, я знала, что он явится. Я готова. Ты не можешь одолеть его этим. Он же не человек. Ведь так?» Мать смотрела на запертую дверь. «Мама, объясни». «Я не знаю, что он такое. Я думала об этом все прошедшие годы. Возможно, он дьявол, а может быть и нет». Она снова взглянула на Джобет. «Я долго жила в страхе, и вот он здесь, и это так просто». «Тогда объясни», — упрямо сказала Джобет. «Я не понимаю, кто он и что произошло с Томмираем». «Он говорил правду. В некотором смысле. Он действительно ваш отец, или, по крайней мере, один из них». «Сколько же их было?» Он сделал из меня шлюху. Он заставил меня сходить с ума от чуждых мне желаний. Ваш отец — человек, обычный мужчина, с которым я спала. Но это, — она указала ножом, — в направлении двери, в которую кто-то стучался, — это то, что на самом деле породило тебя. — Я слышу, — раздался голос Яффа. Ясно и отчетливо. — Прочь! — сказала мать, направляясь к двери. Джобет попыталась ее остановить, но это было бесполезно. У Джойс был свой план. Она подошла не к двери, а к дочери, схватила ее за руку, притянула к себе и приставила нож к ее горлу. «Я убью ее», — сообщила она существу за дверью. «С Божьей помощью я сделаю это. Попробуй только войти, и твоя дочь умрет». Она держала руку Джобет так же крепко, как недавно Томмирей. Если мать играла, то ее игра заслуживала Оскара, а если нет, значит, Томмирей, назвавший ее несколько минут назад ненормальной, не ошибся. Я снова постучал в дверь. «Дочь, ответь ему», — сказала мать. «Дочь, да, ты боишься за свою жизнь? Скажи мне честно, я люблю тебя и не хочу причинить тебе вреда». «Она боится», — сказала мать. «Пусть скажет она». Джобет не колебалась с ответом. «Да, да, боюсь. У нее нож, и она...» «Ты будешь полной дурой, если убьешь то единственное, ради чего тебе стоит жить. Но ты сделаешь это, так ведь?» «Я не отдам ее тебе». По ту сторону двери воцарилось молчание. Потом Яв произнес. «Ладно». Он тихо засмеялся. «Всегда есть завтра». Он еще раз толкнул дверь, словно хотел убедиться, что она действительно заперта. Затем смех и стук стихли, и раздался утробный звук – стон. Неведомой твари, рожденной в страдании и знавшей со своего первого вздоха, что от мучения не избавиться. Этот больной стон вызвал ужас, не меньше, чем угрозы и искушения. Постепенно он стал удаляться. «Уходит», — сказала Джобет. Мать все еще держала нож у ее горла. «Он уходит. Мам, отпусти меня». Пятая ступенька лестницы дважды скрипнула, подтверждая слова Джобет. Значит, их мучители покидали дом. Однако прошло еще 30 секунд, прежде чем мать ослабила хватку, и еще минута, прежде чем она отпустила девушку. «Он вышел из дома», — сказала Джойс. «Но не уходи пока». «А как же Томми? Нужно его найти». Мать покачала головой. «Поздно. Мы его потеряли. Надо хотя бы попытаться». Джобет открыла дверь. К перилам лестницы было прислонено нечто, и это могло быть только делом рук Томми Рэя. В детстве он вечно мастерил для сестры игрушки из того, что попадалось под руку. Его куклы всегда улыбались. Теперь он соорудил новую. Отец семейства, составленный из продуктов. Голова из гамбургера с продавленными пальцем, дырками глазами, ноги и руки из овощей, торс из пакета молока. Его содержимое сочилось по прикрепленному между ног стручку перца и двум чесночным головкам. Джобет рассматривала грубую поделку, а лицо гамбургер глядело на девушку. Оно не улыбалось. Впрочем, у него не было рта, только две дырки для глаз. Вытекавшая молочная сперма испачкала ковер. Мать была права. Томми Рэй потерян. «Ты знала, что этот ублюдок вернется», — сказала Джобет. «Я догадывалась, что он вернется. Но не за мной. Я была для него просто утробой, как и остальные». «Из Лиги девственниц? Откуда ты знаешь?» «Ох, мама, да я с детства слышу об этом». «Мне тогда было так стыдно», — сказала мать. Она закрыла лицо рукой. Другая рука, по-прежнему сжимавшая нож, беспомощно повисла вдоль тела. «Так стыдно. Я хотела убить себя. Но пастор меня удержал. Он сказал, что я должна жить ради Господа и ради вас, Томми Рэем». «Ты очень сильная», — сказала Джобет, отвернувшись от мерзкой куклы. «Я люблю тебя, мама. Я сказала ему, что боюсь тебя, но я знала, что ты не причинишь мне вреда». Мать подняла глаза. Слезы медленно катились у нее по щекам и, не раздумывая, ответила: «Я убила бы тебя». Третье. «Мой враг все еще здесь», — сказал Яв. Томми Рэй вел его по тропе, известной лишь местным ребятишкам, в обход по вершине холма на уединенную площадку. Оттуда каждому, кто решался подняться, открывался прекрасный вид на Лорел-Три и у Индблав. Там они и остановились вдвоем, отец и сын. Небо над головой было беззвездное, внизу в домах почти не горело огней, на небо наползли тучи, а городок накрыл сон. Никто не мог их потревожить. Отец и сын беседовали. «Кто твой враг? Скажи, я разорву ему глотку». «Сомневаюсь, что он запросто дастся тебе в руки». «Не надо иронии», — сказал Томми Рэй. «Не такой уж я и болван. Ты обращаешься со мной, как с ребенком. Но я уже не ребенок. Тебе придется это доказать». «Докажу. Я ничего не боюсь. Посмотрим». «Хочешь меня напугать?» «Нет. Хочу подготовить». «К чему? К встрече с твоим врагом? Скажи лучше, кто он?» «Зовут его Флетчер. Когда-то, задолго до твоего рождения, мы были партнерами, но он обманул меня. Вернее, попытался. «Каким бизнесом вы занимались?» «О!» — Яв засмеялся. Томми Рэй слушал этот смех, и он ему нравился. У отца явно было хорошее чувство юмора. Он смеялся даже тогда, когда Томми Рэй не различал ничего смешного. «Каким бизнесом?» «Мы искали силу. Ее называют искусством. Овладев ею, можно овладеть с нами Америки». «Ты что, издеваешься?» «Не всеми с нами, только самыми важными. Видишь ли, Томми Рэй, я исследователь». «Вот как?» «Да. А что можно исследовать в нашем мире? Безлюдные районы пустыни или тропические леса?» «Космос», — предложил Томми Рэй, поднимая глаза к небу. «Еще одна пустыня», — сказал Яв. «Нет. Настоящая и единственно важная тайна живет у нас в головах. Туда мне и нужно попасть». «Но не так, как это делают психиатры. Ты хочешь найти способ забраться туда, так?» «Угадал. Искусство тебе в этом поможет». «Опять угадал. Но ты сказал, что это сон. Сны снятся всем. Каждый человек может оказаться во сне в любое время, просто взять и уснуть. Большинство снов – это вроде жонглирования. Люди извлекают свои воспоминания и пытаются привести их в некий порядок, но есть другие сны, рассказывающие, в чем смысл рождения, что такое любовь и смерть. Сны объясняют, в чем смысл жизни. Я понимаю, это сложно. Продолжай, мне интересно. Существует море сознания. Оно называется субстанция. И в этом море есть остров, что как минимум дважды является во сне каждому из нас в начале и в конце жизни. Первыми о нем узнали греки. Платон зашифровал информацию о нем. Он называл его Атлантидой. Я взапнулся. «Ты туда очень хочешь, да?» — тихо спросил Томми Рэй. «Очень», — согласился Яв. «Я хочу плавать в этом море, когда захочу, и выходить на берег, о котором рассказывали великие». «Отлично». «Что?» «Звучит отлично». Яв засмеялся. «Сынок, ты моя отрада. У нас все получится, я тебе говорю. Ты мне поможешь?» «Конечно», — ухмыльнулся Томми Рэй и добавил, — «что надо сделать?» «Видишь ли, я не могу всем открыть свое лицо. Я не люблю дневного света. Он такой не таинственный. Но ты можешь действовать днем и выполнять мои поручения. А ты останешься здесь? Я думал, мы уедем куда-нибудь вместе». «Конечно, уедем. Потом. Но сначала нужно убить моего врага. Он сейчас слаб и ищет помощи. Он ищет своего сына». «Каца?» «Да». «Тогда нужно убить Каца». «Не мешало бы, если получится». «Я уверен, что получится». «Правда, нам следовало бы его поблагодарить». «За что?» «Если бы не он, я до сих пор торчал бы под землей. Пока ты или Джо Бетт не сложили бы все воедино и не нашли бы меня сами. Из-за того, что сделали она и Кац». «А что они сделали? Трахнулись?» «Разве это имеет для тебя значение?» «Конечно, имеет». «Для меня тоже. Мне становится плохо при мысли, что отпрыск Флетчера касается твоей сестры. Единственный положительный момент – Флетчеру от этого тоже плохо. Хоть в чем-то мы с ним согласны. Вопрос был в том, кто из нас первый выберется на поверхность и кто окажется сильнее наверху». «И первым оказался ты». «Да, я. У меня есть преимущество, которого нет у Флетчера. Моя армия, мои терраты. Извлекать их из сознания умирающих легче легкого. Одну мне подарил Бадди Венс». «Где же она?» Помнишь, когда мы шли сюда, тебе показалось, будто кто-то идет за нами? Я ответил, что это собака. Я тебя обманул. Покажи. Вряд ли тебе понравится. Папа, покажи. Пожалуйста. Яв свистнул. На свист листва позади них всколыхнулось, и появилось существо. Именно из-за него и шевелились ветки кустов во дворе дома. Оно напоминало выброшенный на берег приливом труп глубоководного монстра, обожженного солнцем и исклеванного чайками, с наполовину содранной шкурой, с полусотней пустых глазниц и дюжиной ртов. «Отлично!» — тихо сказал Томмерой. «Ты вынул ее из комика? Что-то она не кажется смешной». «Я извлек ее из человека, стоявшего на пороге смерти», — сказал Яв. «Испуганного и одинокого. Из таких получают лучших особей. Когда-нибудь я расскажу тебе, где мне порой приходилось бывать, в поисках заблудших душ, чтобы найти материал для своих терат. Я видел такое». Он окинул взглядом город. «Но здесь, — сказал он, — найду ли я их здесь? Умирающих? Уязвимых. Людей без веры, что могла бы их защитить. Испуганных. Заблудших. Безумных. Можешь начать с мамы. Она не безумна. Может, ей и хотелось бы потерять рассудок, и списать на галлюцинации все, что ей пришлось пережить и выстрадать. Но она нашла способ защиты получше. У нее есть вера, какой бы идиотской эта вера ни казалась. Нет, мне нужны беззащитные души, Томми Рэй. Души лишенных веры. Я знаю нескольких. Если бы Томми Рэй умел читать мысли людей, с которыми каждый день сталкивался на улицах, он указал бы отцу десятки горожан на вид вполне счастливых и благополучных, со здоровым цветом лица и ясным взглядом, как и у самого Томмерея. Тех, кто ходил в молл за покупками, нагружал магазинные тележки свежими фруктами и хлопьями из злаков. Тех, кто иной раз обращался к психоаналитику для собственного успокоения, или повышал голос на детей разрядки ради, или плакал в одиночестве, отмечая очередной день рождения, еще один прожитый год, однако при этом считал, что во всех отношениях находится в согласии с собой и окружающим миром. Денег в банке у них было больше, чем достаточно, почти каждый день светило солнце, а если не светило, то в камине разводили огонь, думая о наступлении сурового времени года. Если бы их спросили о вере, они ответили бы, что верят во что-то, но их никто не спрашивает. Не здесь и не сейчас. В конце столетия подобные разговоры вызывают приступы смятения, а смятение для этих людей – травма, и они хотят избежать его, чтобы не усложнять жизнь. Гораздо безопаснее вообще не говорить о вере и о божествах, вдохновляющих на нее, разве что на свадьбах, крещениях и похоронах. Да и то лишь потому, что так принято. За их ясными взглядами крылась тоска или погибшие надежды. Они жили от события к событию в почти неосознанном страхе перед пустотой, в промежутке, пытаясь отвлечься от мысли об этой пустоте и о том, что вся жизнь должна быть заполнена. Они вздыхали с облегчением, когда дети перерастали тот возраст, в котором задают вопросы о смысле существования. Тем не менее, не все умели скрывать свои страхи. В 13 лет Тед Элизандо узнал от своего чересчур продвинутого учителя. Сверхдержавы накопили столько ядерных ракет, что могут истребить все живое на планете несколько сотен раз. Эта мысль засела в голове у Теда глубже, чем у одноклассников. В ночных кошмарах он видел Армагеддон, но не рассказывал никому, чтобы его не засмеяли. Ему вполне удалось скрывать эти страхи. Годам к 20 он и сам почти забыл о них. В 21, получив хорошую работу в Саузенд Оукс, он женился на Лоретте. Через год у них родилась дочь. Однажды ночью, Когда Дон было несколько месяцев, кошмарные видения огненной катастрофы вернулись. Весь в поту, пытаясь унять дрожь, Тед встал из постели и пошел взглянуть на девочку. Она спала в своей кроватке, как обычно, повернувшись на живот. Он смотрел на нее целый час или больше, а потом вернулся в постель. С тех пор это повторялось почти каждую ночь, превратившись со временем в своеобразный ритуал. Иногда дочка переворачивалась во сне и открывала глаза, моргая длинными ресницами. Увидев отца, она улыбалась. Ночные бдения не проходили бесследно. Тед уставал. Ему все труднее было справляться с кошмаром, который стал посещать его не только с наступлением темноты, но вторгался и в жизнь наяву. Страх приходил обычно в середине рабочего дня, когда Тед сидел у себя в конторе. Блики солнца, плясавшие по бумагам на его рабочем столе, начинали казаться ослепляющими зарницами, а в легком ветерке слышались далекие крики. Однажды ночью, неся свою стражу у кроватки Дон, Тед снова услышал приближение ядерных ракет. Дон в тот момент как раз заплакала, и он в ужасе схватил девочку на руки, пытаясь успокоить. Плач разбудил Лоретту, и она отправилась искать мужа. Она нашла его в столовой. Онемевший от ужаса, он смотрел на дочь, лежавшую на полу. Он разжал руки, когда ему показалось, будто тело ее обуглилось. Кожа почернела, а конечности превратились в дымящиеся головешки. Его на месяц поместили в больницу, потом выписали домой. Врачи решили, что в кругу семьи у него больше шансов на выздоровление. Через год Лоретта подала на развод по причине несовместимости характеров. Суд удовлетворил ее просьбу и опеку над ребенком оставил за ней. Теперь мало кто навещал Теда. После нервного срыва прошло уже 4 года. Теперь он служил в зоомагазине в Молли, и работа не отнимала у него много сил. Ему было хорошо среди животных. Как и он, звери не умели притворяться. Карьера его закончилась. Томми Рео мать запретила приносить в дом животных, и он бегал к Теду играть с собаками и змеями. Тед порой посылал его куда-нибудь с поручениями, а в награду разрешал приходить в магазин в любое время. Томми Рей хорошо знал Теда и его историю, хотя они никогда не были друзьями, и он никогда не бывал у Теда в гостях. До этой ночи. «Я привел к тебе кое-кого, Тедди. Мне бы хотелось вас познакомить». «Уже поздно. Дело не может ждать. Есть очень хорошая новость, и мне не с кем поделиться, кроме тебя». «Хорошая новость?» «Мой отец. Он вернулся». «Ну вот как? Я рад за тебя, Томми Рей». «Не хочешь ли ты с ним познакомиться?» «Ну, конечно, хочет», — сказал Яв, выходя из тени и протягивая Теду руку. «Друзья моего сына, мои друзья». Увидев того, кого Томми Рей назвал своим отцом, Тед испуганно попятился обратно в дом. Это был еще один кошмар, но даже в худшие времена его кошмары не являлись столь открыто и не называли его по имени. Прежде они вползали украдкой, а этот разговаривал, улыбался и хотел войти в дом. «Мне кое-что нужно от тебя», — сказал Яв. «Что происходит, Томми Рей? Это мой дом. Ты не имеешь права приходить ко мне и требовать чего-то». «Мне нужно то, что тебе ни к чему», — продолжал Яв, протягивая руку к Теду. «Без него тебе самому станет легче». Томми Рей зачарованно смотрел, как глаза Теда завращались под веками, а из горла послышались такие звуки, будто его сейчас вырвет. Но его тело ничего не исторгло, по крайней мере, изо рта. Зато из всех пор выступили соки. Его тело, пузырясь, густее, бледнее и отделяясь от кожи, пробиваясь сквозь штаны и рубашку. Томми Рей приплясывал вокруг Теда, увлеченный зрелищем. Сцена походила на гротескный магический акт. Мелкие капли жидкости, невзирая на земное тяготение, висели перед Тедом в воздухе, касаясь друг друга и соединяясь в более крупные капли, Те тоже сливались вместе до тех пор, пока не превратились в твердое вещество, напоминавшее куски сыра нездорового сыроватого цвета. Они плавали рядом с Тедом на уровне его груди. Соки истекали по зову Яффа, с каждой каплей увеличивая объем вещества. Теперь куски приобретали форму, принимая очертания страхов Теда. Томми Рэй ухмыльнулся, глядя на них, дергающиеся ноги, разбегающиеся глаза. «Бедный Тед, носить в себе такое!» Яв был прав. Лучше без этого. Они нанесли еще несколько визитов и каждый раз забирали с собой новую тварь, извлеченную из глубин заблудшей души. Все существа были бледные, все отдаленно напоминали рептилий, но в каждой была какая-нибудь особенность. После последнего визита Яв подвел итог. «Это тоже искусство», — сказал он. «Сила освобождения. Тебе не кажется?» «Ага, мне понравилось». «Конечно, это еще не то искусство, но это его эхо, как и любое другое дело». «Куда теперь?» «Мне нужно отдохнуть, где-нибудь в тени и прохладе». «Я знаю такие места». «Нет, ты пойдешь домой». «Почему?» «Потому что я хочу, чтобы Гроу завтра проснулся и решил, что мир не изменился». «А что я скажу Джобет?» «Скажи, что ничего не помнишь. Если она будет настаивать, извинись». «Не хочу», — сказал Томми Рэй. «Знаю», — сказал Яв и положил руку на плечо сына. «Но мы ведь не хотим, чтобы тебя отправились искать. Они могут обнаружить кое-что такое, чего им до поры до времени видеть не следует». Томми Рэй усмехнулся. «Когда это будет?» «Ты хочешь увидеть, как Гроув встанет на уши?» «Жду не дождусь». Яв засмеялся. «Весь в отца. Потерпи, парень. Я скоро вернусь». И, продолжая смеяться, он увел своих тварей в темноту. 4. Девушка его мечты ошиблась, подумал Хобби, когда проснулся. Солнце в Калифорнии светит не каждый день. Раздвинув занавески, он увидел ленивый рассвет и ни проблеска синевы на небе. Он заставил себя выполнить ряд упражнений, минимум, на который он сегодня был способен. Но зарядка его не взбодрила, он только вспотел. Хобби, приняв душ, побрился, оделся и направился в сторону молла. Он еще не придумал, что скажет при встрече Джобет, как станет переубеждать ее. По своему опыту он знал, что все попытки заранее продумать речь приведут к одному. Он начнет беспомощно и бессвязно заикаться. Лучше вести себя по обстоятельствам. Если она по-прежнему хочет расстаться, он будет настойчив. Если она передумала, он все простит. В любом случае нужно до чего-то договориться. Разумного объяснения тому, что случилось с ними, он не нашел, хотя провел в размышлениях несколько часов, когда сидел в мотеле один. Он смог прийти к единственному выводу – одинаковый сон был дан им, чтобы испытать их новые чувства. Но по какой-то случайности это оказался нелепый чужой кошмар, а сами Джобет и Хови не имеют к нему никакого отношения. Ошибка – провидение. Ничего не поделать. Остается только забыть. Надо приложить небольшое усилие и сохранить то, что началось внезапно, за дверями закусочной Батрика, где даже воздух был наполнен волшебными обещаниями. Он направился в книжный магазин. За прилавком стояла Луис, миссис Непп. Кроме нее в магазине никого не было. Хови улыбнулся, поздоровался и спросил, не пришла ли Джобет. Миссис Непп взглянула на часы и холодно уведомила его, что нет, не пришла, она опаздывает. «Тогда я подожду», — сказал он, ничуть не смущенный ее тоном. Он прошел к стеллажу у окна, где можно было одновременно просматривать книги и наблюдать за входом. Там стояли издания на религиозные темы. Его заинтересовала одна из книг – «История Спасителя». Рисунок на обложке изображал колено преклоненного человека на фоне заходящего солнца, и рядом сообщалось, что здесь содержится величайшее послание века. Он пролистал книжицу не толще брошюры, изданную, как оказалось, Церковью Иисуса Христа Святых Последнего Дня. Мормонская протестантская церковь, основанная в 1830 году Джозефом Смитом. В этой бесхитростной книжке с картинками простыми словами рассказывалась история великого белого бога Древней Америки. Судя по иллюстрациям, этот бог, в какой бы инкарнации он ни явился, мексиканским ли Кецалькоатлем, полинезийским богом океана и солнца Тонгалоа, Ил-Ла-Тики, Кухулином или еще кем-то, всегда представал совершенным русобородым героем, высоким, светлокожим и голубоглазым, с орлиным носом. В наши дни на пороге нового тысячелетия он снова вернулся в Америку, и на этот раз он зовется своим истинным именем – Иисус Христос. Хобби перешел к другой полке в поисках издания, больше подходившего к его настроению. Может быть, любовная лирика или рекомендации по сексу? Однако, пробежавшись глазами по корешкам, он увидел, что все книги в магазине выпущены одним и тем же издательством и его филиалами. Это были молитвенники, духовное песнопение для всей семьи, толстые книги о том, как построить Зим, город Бога на земле, и трактаты о сути крещения. Там же стояла иллюстрированная биография Джозефа Смита с фотографиями его фермы и святой рощи, где ему, вероятно, и явилось видение. Текст под этой фотографией привлек внимание Хови. «Я видел две фигуры, стоящие надо мной в воздухе. Сила и слава их превосходят все описания. Один из них воззвал ко мне, называя по имени, и сказал. Я позвонила Джобет домой. Там никто не отвечает. Должно быть, они куда-то уехали». Хови оторвался от книги. «Жаль», — сказал он, не очень поверив. «Если она позвонила, то сделала это уж слишком незаметно». «Наверное, Джобет сегодня не придет», — продолжала миссис Непп, избегая при этом смотреть в глаза Хови. «У нее свободный график, она приходит, когда захочет». Хови понял, что миссис Непп лжет. Вчера утром он сам слышал, как она отчитывала Джобет за опоздание. Значит, у той обычный рабочий график. Видимо, миссис Непп, несомненно, добрая христианка, решила попросту выставить его из магазина. Может быть, ей не понравилось, как он ухмылялся, рассматривая книги. «Ждать нет никакого смысла», — сказала она. «Можете проторчать тут весь день». «Я же не распугаю ваших покупателей». Хови хотел, чтобы она прямо попросила его уйти. «Нет», — ответила она, натянуто улыбнувшись. «Я не это имела в виду». Он шагнул к прилавку, она инстинктивно подалась назад, будто испугавшись его. «Тогда что?» — спросил он, едва сдерживаясь и пытаясь сохранить вежливость. «Что вам не понравилось? Мой дезодорант? Моя стрижка?» Она опять попыталась улыбнуться, но не смогла, несмотря на многолетний опыт притворства. Ее лицо лишь перекосилось. «Я не дьявол. Я приехал сюда не для того, чтобы причинить кому-нибудь боль». Она ничего не ответила. «Я родился здесь», — продолжал он, — «в Палома-Гроуве». «Знаю», — сказала она. «Так-так», — подумал он, — «вот это новость». «А что еще вы знаете?» — спросил он довольно тихо. Ее глаза метнулись к дверям, и он понял. Она молится своему великому белому богу, чтобы кто-нибудь вошел и избавил ее от этого парня и его проклятых вопросов. Но ни бог, ни покупатели не появлялись. «Что вы знаете обо мне?» — снова спросил Хови. «Ничего плохого, надеюсь». Луис Снэп чуть пожала плечами. «Нет». «Тогда что?» «Я была знакома с вашей матерью», — сказала она и замолчала, словно одного этого было достаточно. Он ничего не ответил, давая ей возможность закончить мысль. «Конечно, не слишком близко. Она была немного моложе. Но у нас все друг друга знают. И потом, когда все это случилось, это происшествие, можете говорить прямо, — перебил Хови. — Что говорить? — Вы говорите по происшествию, но ведь ее изнасиловали, не так ли? По выражению лица Луис он понял. Она надеялась, что этого слова и ему подобных непристойностей никто никогда не посмеет произнести у нее в магазине. «Я не помню», — почти презрительно сказала она. «А если бы и вспомнила?» Она замолчала, вздохнула и резко сказала. «Почему бы вам не вернуться туда, откуда вы появились?» «Я и вернулся сюда. Здесь мой родной город». «Я не об этом». Теперь в ее голосе слышалось скрытое прежде раздражение. «Неужели вы не видите связи? Стоило вам здесь появиться, как погиб мистер Венс?» «Да я-то здесь при чем, черт возьми, хотел спросить Хови. В последние сутки он не очень следил за событиями, однако слышал, что поиски тела закончились еще большей трагедией. Но он не видел связи. Я не убивал Бадди Венса. Моя мать, разумеется, тоже. Очевидно, смирившись с выпавшей на ее долю ролью вестника, миссис Непп оставила намеки и торопливо, чтобы скорее с этим покончить, заявила прямым текстом. «Мистер Венс погиб на том самом месте, где была изнасилована ваша мать». «На том же самом?» – переспросил Хови. «Да», – последовал ответ. «Так мне сказали. Я не собираюсь проверять. В жизни и так достаточно зла, чтобы идти его искать». «И вы думаете, что я как-то с этим связан?» «Я так не говорила». «Нет, но вы подумали?» «Хорошо, пусть так. Да, я так подумала». «И вы хотите, чтобы я ушел из магазина и не распространял тут своего дурного влияния?» «Да», — сказала она честно, — «именно». Он кивнул. «Ладно, я уйду. Как только вы пообещаете сказать Джо Бет, что я к ней приходил». На лице миссис Непп отразилось явное смятение, однако страх перед Хови, давший ему власть над женщиной, заставил ее согласиться. «Я прошу немного», — сказал он, — «вам не придется даже лгать». «Конечно, не придется». «Так вы скажете ей?» «Да». «Клянетесь великим белым богом Америки?» — спросил он. «Как там его? Кецалькоатлем?» Луис не поняла, о чем он. «Неважно», — сказал он. «Уже ухожу. Простите, если испортил вам утро». Оставив испуганную миссис Непп в одиночестве, он вышел на улицу. За те 20 минут, что он провел в магазине, тучи рассеялись, и солнце осветило холм, играя бликами на стенах мола. Девушка его мечты все-таки оказалась права. 5. Грилла проснулся от телефонного звонка, протянул руку, перевернув полупустой бокал с шампанским. Его последний тост прошлым вечером был за Бадди, ушедшего, но не забытого. Выругался и снял трубку. «Алло!» — прорычал он. «Я тебя разбудил?» «Тесла?» «Люблю, когда мужчина помнит мое имя». «Который час?» «Поздний. Пора уже встать и взяться за дело. Я хочу, чтобы ты разделался с Абернетти к моему приезду». «Ты о чем? Ты едешь сюда?» «Ты должен мне обед за слухи про Венса, так что найди местечко подороже». «Когда ты приедешь?» — спросил он. «Не знаю, примерно...» Она задумалась, а Грилла положил трубку и ухмыльнулся, представив себе, как она ругает его, на чем свет стоит, на другом конце провода. Однако улыбка сползла с его лица, едва он поднялся с постели. Голова гудела, как барабан. Если бы он допил последний бокал, то, наверное, вообще не смог бы встать сейчас. Он позвонил вниз и заказал кофе. «И сок, сэр?» — спросили из кухни. «Нет, просто кофе». «Яйца, круассаны?» «Господи, нет. Никаких яиц, ничего. Только кофе». Мысль о работе за письменным столом вызывала то же отвращение, что и мысль о завтраке. Он решил, прежде чем садиться за работу, связаться со служанкой из дома Венса, Эллен Гуэн. Ее адрес без номера телефона все еще лежал в кармане. Чашка крепкого кофе сделала свое дело, и Грилла смог выйти, поймать машину и добраться до Дирдала. Дом, который ему наконец удалось отыскать, резко отличался от особняка, где работала горничная. Дом был маленький, невзрачный и сильно нуждался в ремонте. Грилла уже представил себе интервью с обиженной прислугой, от души поливающей грязью бывшего хозяина. По опыту он знал, что подобная информация с одинаковой долей вероятности может оказаться как чистой правдой, так и злобной клеветой. Однако на этот раз при мысли о клевете он засомневался. Он заметил искреннюю печаль на открытом лице Эллен. Та пригласила Грилла в дом, сварила ему кофе и время от времени выходила из комнаты к плачущему заболевшему ребенку. У того был грипп. Ее слова бросали тень не столько на Бадди Венса, сколько на нее саму. В итоге Грилла пришел к мысли, что этот источник заслуживает доверия. «Я была его любовницей», — рассказывала Эллен. «Почти 5 лет. Мы находили способы проводить время вместе, даже когда здесь жила Рошель, что, конечно, длилось недолго. Думаю, она знала о нас, потому избавилась от меня при первой возможности». «Вы уже не работаете в Коне?» «Нет». Рошель ждала удобного случая, чтобы меня выгнать, и вы ей помогли. «Я?» – удивился Грилла. «Каким образом?» Она потом сказала, что я будто бы флиртовала с вами. Типичный для нее предлог. Не в первый раз за время разговора Грилла увидел, как на лице собеседницы отразилась целая буря чувств. Сейчас преобладало презрение, хотя она и старалась сохранять ровный тон. «Она судит обо всех по себе», — продолжала она. «Вы заметили?» «Нет», — честно признался Грилла. «Не заметил». Эллен, кажется, удивилась. «Погодите», — сказала она. «Не хочу, чтобы Филипп слышал нас». Она встала, пошла в спальню сына, сказала ему что-то, что именно Грилла не расслышал, а потом плотно закрыла за собой дверь. Он и так уже знает много лишних слов, хотя всего-то закончил 1 класс. Хочу, чтобы дома у него была возможность оставаться, не знаю, как это назвать, невинным. Да, именно, невинным. Ведь не за горами время, когда он сам узнает об этих мерзостях, правда? О мерзостях? Ну, вы понимаете, обман, предательство, секс, власть. Да, с ними, конечно, познакомиться придется. «Так я говорила, кажется, о Рошеле?» «Именно. С Рошелью все просто. До свадьбы с Бадди она была шлюхой». «Кем?» «Вы расслышали правильно. Что вас так удивляет?» «Даже не знаю. Она красавица, могла бы зарабатывать и другим способом». «Она привыкла к шикарной жизни», — сказала Эллен. В ее голосе снова прозвучало презрение, смешанное с брезгливостью. «Бадди знал об этом, когда женился на ней?» «О чем? О ее привычках или о том, что она шлюха?» «И о том, и о другом». «Уверена, что да. Отчасти поэтому он и женился на ней. Понимаете, у Бадди есть болезненная тяга ко всему извращенному. Простите, я хотела сказать «была». Никак не могу смириться с тем, что его больше нет. Должно быть, очень трудно привыкнуть. Он так недавно умер». «Извините, что заставляю вас это вспоминать». «Я сама напросилась», — возразила она, — «и мне хочется, чтобы кто-то узнал об этом, чтобы все узнали. Ведь он меня любил, мистер Грилла, только меня». «Полагаю, вы его тоже любили?» «О да», — сказала она тихо, — «очень. Конечно, он был ужасным эгоистом, но мужчины всегда эгоисты, разве не так?» Она не дала Грилла времени возразить и продолжила. «Вас приучили думать, будто мир вертится вокруг вас. Я совершаю ту же ошибку с Филиппом. Он тоже думает так. Но Бадди отличался от других, потому что мир и в самом деле вращался вокруг него. Многие годы он был одним из любимцев Америки. Его знали в лицо, его шутки помнили наизусть. И, конечно, люди хотели знать о его частной жизни». «То есть женитьба на женщине вроде Рошели была для него рискованной затеей?» «Именно. особенно если учесть, что как раз тогда он пытался подняться еще выше и пробить на одном из телеканалов новое шоу. Но, как я уже говорила, у него была нездоровая тяга к извращенному, а последствия чаще всего бывали разрушительны. «Ему следовало жениться на вас», — заметил Грилло. «Это было бы еще хуже, а он не мог поступить со мной плохо. Не мог». При этих словах обуревавшие ее чувства вырвались наружу, глаза наполнились слезами. В тот же миг из детской раздался голос мальчика. Она прикрыла рот ладонью, сдерживая рыдание. «Я схожу к нему», — сказал Грилло, вставая. «Его зовут Филипп?» «Да», — ответила она едва слышно. «Пойду, узнаю, что ему нужно. Не беспокойтесь». Он оставил ее вытирать ладонями слезы, бегущие по щекам, открыл дверь спальни и сказал: «Привет, меня зовут Грилло». Мальчик сидел в постели среди разбросанных игрушек и рисовал цветными карандашами на разрозненных листках бумаги. Он был очень похож на мать. В углу работал телевизор, где без звука шли мультфильмы. «Ты Филипп, ведь так?» «Где мама?» — ответил вопросом на вопрос мальчик. Грилло явно ему не понравился. Он смотрел мимо гостя в надежде увидеть Эллен. «Сейчас придет», — заверил его Грилло, подходя к кровати. Часть рисунков соскользнула с постели на пол. На каждом листке было изображено какое-то раздутое существо. Грилло присел на корточки, поднял один рисунок и спросил: «Это кто?» «Человек-шар», — серьезно ответил Филипп. «А имя у него есть?» «Человек-шар», — раздраженно повторил мальчик. «Ты видел его по телевизору?» — спросил Грилло, изучая нелепое разноцветное существо. — Не-а. — Где же тогда? — В уме. — А он добрый. Мальчик покачал головой. — Может укусить? — Только тебя. — Не очень-то вежливо. Услышав голос Эллен, Грилло обернулся и посмотрел на нее через плечо. Она пыталась скрыть слезы, но они не ускользнули от внимания сына, который осуждающе посмотрел на Грилло. «Не подходите к нему слишком близко, можете заразиться», — предупредила Эллен. «Он серьезно болен». «Я уже в порядке». «А я говорю нет, и не вылезай из постели, пока я не провожу мистера Грилла». Грилла встал, положив рисунок на кровать, к остальным. «Спасибо, что показал мне человека шар». Филипп не ответил. Он вернулся к своему занятию и принялся ярко-красным карандашом рисовать очередной портрет. «Я рассказала», — продолжила Эллен, когда мальчик уже не мог их слышать, — «далеко не все. Поверьте, мне есть еще чем поделиться, но не сейчас». «Я готов выслушать вас, когда захотите. Можете найти меня в отеле. Может быть, я позвоню? А может быть и нет. Ведь что бы я ни рассказала, это лишь часть правды, так? Бадди — самая существенная часть в этой истории, но вам никогда не удастся узнать ее целиком. Никогда». Эти слова крутились в голове Грилла, когда он возвращался в отель. Мысль была очевидная и точная. Бадди и в самом деле стал центральной фигурой этой истории. Смерть его была трагической и загадочной, но еще более загадочной оказалась его жизнь. То, что узнал Грилла, еще больше заинтриговало его. Карнавальные афиши, развешанные по стенам в Кони-Ай, истинное искусство Америки. Примерная любовница, которая любит Бадди всю жизнь, жена, шлюха, которая не любит его и, скорее всего, никогда не любила. Чересчур живописно даже для самой нелепой гибели. Вопрос не в том, что написать о Бадди, а в том, как подать материал. А Бернетти не колебался бы ни минуты. Он всегда предпочитал слухи фактам, клевету честным оценкам. Но в Гроуве немало тайн, и Грилло сам своими глазами видел, как парочка их вырвалась из расщелины, похоронившей Бадди, и устремилась ввысь. Историю Бадди нужно рассказать честно и правдиво, иначе добавится путаницы, и это никому не принесет пользы. Для начала необходимо разложить по порядку все, что он за последние сутки узнал от Теслы, от Ходжкиса, от Рошелли, а теперь еще и от Эллен. Он вернулся в отель и произвел на свет черновой набросок жизнеописания Бадди Венса, нацарапанный обыкновенной ручкой за гостиничным столом. За работой у него заболела спина, и на лбу, как первый предвестник поднявшейся температуры, проступил пот. Однако заметил он это, уже исписав 20 страниц. В основном там были разрозненные повторяющиеся факты. Когда Грилла поднялся из-за стола и с наслаждением потянулся, разминая затекшие мышцы, он сообразил, что до него добрался, если не человек-шар, готовый укусить незваного гостя, то один из микробов – его создателя. Шестое. По дороге от Молла к дому Джобет Хови сообразил, почему девушка вдруг решила, будто едва ли не все события последних дней, а в особенности их общий кошмар в мотеле, дело рук дьявола. Ничего удивительного здесь не было, ведь Джобет работала вместе с чрезмерно религиозной женщиной в магазине, от пола до потолка забитом изданиями мормонов. После неприятного разговора с Луис Непп юноша понял, насколько трудна его задача – убедить Джобет в том, что в их любви нет преступления ни перед Богом, ни перед людьми, и что в самом Хове нет ничего демонического. Попасть в дом Джобет оказалось непросто. После звонка дверь никто не открыл. Инстинктивно чувствуя, что внутри кто-то есть, Хови звонил и стучал минут пять. Тогда он встал посреди улицы, глядя на зашторенные окна, и принялся звать Джобет. За дверью звякнула цепочка, дверь приоткрылась, в щель выглянула женщина, вероятно, Джойс Макгуайр. И Хови снова поднялся на крыльцо, чтобы просить разрешения поговорить с ее дочерью. Обычно он легко завоевывал доверие матерей, его заикание и очки придавали ему вид прилежного студента. Однако внешность не обманула миссис Макгуайр. Она повторила то же, что сказала Луис Непп. «Тебя здесь никто не ждет. Возвращайся домой. Оставь нас в покое. Мне нужно сказать два слова, Джобет, ведь она дома». «Да, она дома, но она не хочет тебя видеть». «Я хотел бы услышать это от нее». «Вот как?» С этими словами миссис Макгуайр, к удивлению Хови, распахнула дверь. По сравнению с улицей внутри было темно, но он сразу же разглядел Джобет в полумраке в дальнем конце холла. Она была в черном, словно собралась на похороны. Из-за этого она казалась бледнее обычного, и только глаза ее ярко блестели, отражая солнечный свет, падавший из открытой двери. — Скажи сама, — велела мать. — Джобет, — сказал Хови, — можем ли мы поговорить? «Тебе не нужно было приходить», — тихо сказала Джобет. Он едва различил ее голос. Самый воздух, что их разделял, казался мертвенным. «Это опасно для всех нас. Больше никогда не приходи сюда». «Но мне нужно с тобой поговорить». «Бесполезно, Хови. Если ты не уйдешь, с нами случится страшное». «Что именно?» За нее ответила мать. «Тебя никто не винит». В голосе Джойс не осталось враждебности, с какой она его встретила. «Но пойми, Ховард, то, что случилось с твоей матерью и со мной, еще не закончилось». «Не понимаю», — ответил он. «Совершенно ничего не понимаю. Может, это и к лучшему. И все-таки уходи. Сейчас же». Она снова взялась за ручку двери. «П-п-п», — начал было Хови, но не успел он выговорить «подождите», как уже смотрел на деревянную филенку, захлопнувшуюся перед его носом двери. «Черт!» — выпалил он, на сей раз без запинки. Несколько секунд он тупо смотрел на закрытую дверь и слушал, как с той стороны возвращались на место цепочки и задвижки. Более полное поражение трудно было представить. Теперь не миссис Макгуайр его завернула. Джобет тоже присоединилась к общему хору. Он не стал повторять попытки, не успел он сойти со ступени и двинуться вниз по улице, как у него созрел план дальнейших действий. «Где-то в здешнем лесу есть место, — думал он, — где с ними, с миссис Макгуайр, с его матерью, а теперь с Бадди, случилось несчастье. Место, отмеченное насилием, гибелью, катастрофой, может быть, именно там отыщется выход, который не захлопнут перед ним». «Это к лучшему», — сказала мать, когда звук шагов Ховарда Катца стих. «Знаю», — отозвалась Жубет, все еще глядя на запертую дверь. Мать была права. События прошлой ночи, визит Яффа и уход Томми Рэя означали одно – нельзя доверять никому. Она любила брата и думала, будто знает его, как себя самое. И вдруг его душа и тело оказались отняты неведомой силой, явившейся из прошлого. Хови тоже явился из прошлого, из маминого прошлого. Что бы ни творилось сейчас в Гроуве, Хови был частью этого. Неважно, причина он или жертва. Если пригласить его в дом, можно погубить хрупкую надежду на спасение, которую они ночью отстояли перед лицом вторгшегося к ним зла. Однако от этого ей было не легче видеть, как перед Хови захлопнулась дверь. Ей страстно хотелось отпереть замки, вернуть его, обнять, сказать что-нибудь хорошее. Но что теперь будет хорошим? По зову сердца, всю жизнь не дававшего ей покоя, соединиться с тем, кто вполне мог оказаться ее братом? Или в этом круговороте, каждой волной крушившим их прежнюю жизнь, остаться верной прежним добродетелям? У матери был ответ. Ответ, к которому она прибегала всякий раз, когда на них сваливались несчастья. Нужно молиться, Джобет, молиться об избавлении от бедствий. «Да развеется сила проклятых, кого Господь проклял от уст своих, и да уничтожится она славой Господней!» «Не вижу я никакой славы, мама, и никогда не видела!» «Она грядет!» — настаивала мать. «И все встанет на свои места!» «Не думаю!» Джобет вспомнила лицо Томми Рэя, когда тот вернулся... И на вопрос о Яффе улыбнулся самой невинной улыбкой, будто ничего не произошло. Был ли он одним из проклятых, о чьей гибели сейчас усердно молилась мать? Неужели и его Господь проклял от уст своих? Джобет не хотела этого. А если и молилась, то лишь о том, чтобы Господь не судил Томми Рэя чересчур строго. Ни его, ни саму Джобет за ее желание последовать за тем, кого не пустили дальше порога, этого дома. Солнце палило нещадно, однако в тени лесной листвы жизнь замерла, как ночью. Звери и птицы попрятались по своим норам и гнездам, то ли из-за жары, то ли их заставило замолчать нечто, появившееся в этих местах. Тем не менее Хови ощущал их присутствие. Они следили за каждым его шагом, словно он был охотник, вышедший на тропу при свете слишком яркой луны. Он и здесь был незваным гостем. Однако желание дойти до цели росло с каждым пройденным ярдом. Решение ему подсказал тот же странный шепот, от которого юноша в первый раз отмахнулся, приняв его за игру воображения. Но сейчас он опять слышал тот же зов и всем телом, каждой клеткой чувствовал его реальность. Кто-то его звал и хотел его видеть, желал встречи с ним. Вчера он воспротивился, но сейчас сам захотел того же. Неясный импульс побудил его взглянуть вверх на лучи, пробивавшиеся сквозь листву. В глаза ударил яркий свет, но Хови не отвел взгляда, а наоборот, шире раскрыл их навстречу солнечному потоку. Свет ритмично касался сетчатки и будто гипнотизировал Хови. Обычно юноша терпеть не мог терять контроль над собой, он даже спиртное пил только в случае крупных неприятностей, но до тех пор, пока не замечал, что тело выходит из-под контроля. Наркотиков он даже не касался, самая мысль о них ему претила, однако сейчас он словно опьянел. И ему это нравилось. Он желал, чтобы солнечные лучи заслонили реальность. Так и произошло. Когда Хови опустил взгляд, его полуослепшие глаза увидели цветовые пятна, каких не бывает в зеленой траве. Пространство между ним и этими пятнами казалось почти осязаемым. В голове замелькали образы из неведомых глубин подсознания. Он не помнил, чтобы в жизни ему довелось переживать подобное. Сначала он увидел перед собой окно, такое же или даже более реальное, чем деревья, среди которых он шел. Окно было распахнуто, за ним виднелись море и небо. Второе видение оказалось куда менее прекрасным и умиротворяющим. Вокруг Хови будто бы горели костры, жгли, кажется, рукописи. Он бесстрашно пошел среди костров, понимая, что это галлюцинация, и огонь не может причинить ему вред. Видение исчезло, и ему захотелось смотреть еще. Третье было еще более странным, чем два предыдущих. Вместо пляшущих языков пламени перед ним появилась стайка рыб, что метались, наигравшей всеми красками, радужной отмели. Непостоянство картинок рассмешило Хови, и он громко расхохотался. В эту минуту три видения слились в одно, похожее на сверкающую мозаику, где соединились и лес, где он шел, и костры, и рыбы, и небо, и море. Рыбы плавали в пламени костров, небо стало зеленым, и оттуда вниз посыпался дождь морских звезд. Трава, будто прилив, плескалась у ног, хотя своих ног он больше не чувствовал. Ни ног, ни каких-либо других деталей механизма, который он называл своим телом. Теперь он стал сознанием, блуждающей линзой, изъятой из привычного футляра. В эйфории вдруг возник тревожный вопрос. Если он сознание, что же тогда его тело? Ничто. Механизм, от которого запросто можно отказаться. Оставить его и пусть тонет среди морских рыб или горит как страница. Внутри него застучалась паника. «Я потерял контроль», — сказал он себе. «Я утратил контроль над телом и над собой. О, Господи! Господи! Господи!» «Успокойся», — прошептал чей-то голос у него в голове. «Все хорошо». Он остановился. По крайней мере, он подумал, что остановился. «Кто здесь?» — спросил он. «По крайней мере, он подумал, что спросил». Его по-прежнему окружала мозаика, каждую секунду порождавшая новое, невероятное видение. Он попытался крикнуть, чтобы она рассыпалась, и вырваться в знакомую реальность. «Я хочу тебя видеть!» — крикнул он. «Я здесь!» — последовал ответ. «Ховард, я здесь!» «Прекрати!» — взмолился Хови. «Что прекрати?» «Подсовывать свои картинки! Убери их! Не бойся!» «Это реальный мир». «Нет!» – закричал Хови. «Нет, нет!» Он поднес руки к лицу в надежде заслониться от кошмара, но его руки оказались заодно с врагом. На обеих ладонях он увидел собственные глаза, которыми он смотрел на себя. Это оказалось слишком. Хови вскрикнул от ужаса и медленно повалился вперед. Рыбы сверкали, костры играли языками, и, казалось, он вот-вот будет поглощен. Едва он ударился о землю, как все исчезло, словно кто-то невидимый повернул выключатель. Он полежал немного и убедился, что никаких новых метаморфоз с ним не происходит. Потом снова взглянул себе на руки. К счастью, там уже не было глаз. Он рывком вскочил на ноги, чтобы лучше чувствовать связь с реальностью. Он крепко ухватился за нижнюю ветку. — Ты разочаровываешь меня, Хови! — вновь раздался голос. Хови наконец-то понял, откуда доносится голос. Ярдах в десяти отсюда была поляна, залитая светом. Словно купаясь в лучах, там стоял человек, слепой на один глаз. Его волосы были стянуты сзади, в хвост. Здоровым глазом человек пристально смотрел на Хови. «Достаточно ли отчетливо ты меня видишь?» – спросил он. «Да», – ответил Хови. «Достаточно. Кто ты?» «Меня зовут Флетчер», – последовал ответ. «Ты мой сын». Хови сильнее вцепился в ветку. «Я? Кто?» На худом лице Флетчера не мелькнуло и тени улыбки. Каким бы абсурдом ни казались эти слова, Хови понял, что человек не шутит. Флетчер вышел из круга деревьев. «Терпеть не могу прятаться, особенно от тебя. Но тут было слишком много людей. Сновали повсюду». Он развел руки в стороны, охватывая жестом лесок. «Всюду. Все хотели увидеть, как поднимут труп. Представляешь? Потратить на это целый день». «Ты сказал, сын?» — спросил Хови. «Сын», — — ответил Флетчер. — Хорошее слово. Правда? — Ты шутишь. — Ты же и сам знаешь, что нет. Флетчер оставался серьезным. — Я давно уже зову тебя. — Как ты проник в мои мысли? Этот вопрос Флетчер оставил без внимания. — Мне понадобилась твоя помощь. Но ты долго сопротивлялся. Наверное, на твоем месте я поступил бы так же, повернулся бы спиной. Фамильная черта. Я тебе не верю. Тебе не следовало сопротивляться видениям. Это был хороший трип, не так ли? Давненько я этого не делал. Я всегда предпочитал мескалин, но сейчас он, кажется, не в моде. Понятия не имею. Ты такого не одобряешь. Не одобряю. Плохое начало. Тем не менее, думаю, теперь все пойдет на лад. Видишь ли, твой отец сидел на мескалине. Мне нужны были эти видения. Тебе же тоже нравилось. По крайней мере, сначала. Меня от них тошнит. Просто слишком много сразу. Вот и все. Привыкнешь. Ни за что. Но тебе придется привыкнуть, Ховард. Это не моя прихоть. Это... необходимый урок. Урок? Чего? Смысла бытия. Алхимия, биология и метафизика в одном флаконе. Я потратил много времени, чтобы понять это, но в результате стал тем, кем стал. Он ткнул указательным пальцем на свой рот. Хотя вполне может быть, что я, с твоей точки зрения, представляю собой жалкое зрелище. Наверное, бывают и лучшие способы познакомиться со своим отцом, но я хотел, чтобы ты ощутил вкус чуда, прежде чем мы встретились. — Это сон, — сказал Хови. — Я слишком долго смотрел на солнце, и у меня расплавились мозги. — Я тоже люблю смотреть на солнце, однако это не сон. Оба мы здесь, сейчас, и делимся своими мыслями. Это реально, как жизнь. Он раскинул руки. — Подойди, Ховард, дай мне тебя обнять. — Ни за что. — Чего ты боишься? Ты не мой отец. — Хорошо, пусть так, — согласился Флетчер. — Я один из них. Был у тебя и другой отец. Но поверь мне, Ховард, я важнее. — Что за чушь? — Почему ты злишься? — спросил Флетчер. — Неужели из-за этой нелепой любви к дочери Яффа? Забудь о ней, Ховард. Хови снял очки и, прищурившись, посмотрел на Флетчера. Откуда ты знаешь о Джобет? Мне открыто все, что есть в твоем сознании. По крайней мере, с тех пор, как ты влюбился. И мне это не нравится еще больше, чем тебе. А кто сказал, что мне это не нравится? Сам я никогда в жизни не влюблялся, но через тебя узнал вкус любви, и он оказался... не слишком сладким. Если ты и ее, она не моя дочь. Ее отец Яв, и он живет в ее мыслях так же, как я в твоих. Это все-таки сон, опять сказал Хови. Это должен быть сон, все тот же гребаный сон. Тогда попробуй проснуться, предложил Флетчер. Что? Я говорю, если это сон, попробуй проснуться. И давай покончим со скептицизмом и перейдем к чему-нибудь более полезному. Хови снова надел очки и снова четко увидел Флетчера. На лице у того по-прежнему не было ни тени улыбки. «Давай, пора разделаться с твоими сомнениями. У нас не так много времени. Это не игра и не сон, это жизнь. Если ты мне не поможешь, под угрозой окажется не один твой романчик». «Пошел ты!» — Хови стиснул кулаки. «Сейчас я проснусь. Смотри!» Он изо всех сил ударил кулаком по стволу ближайшего дерева, так что дрогнули ветки. Несколько листьев сорвались вниз. Хови ударил по грубой коре еще раз. Ничего не произошло. Удар отозвался в руке тупой болью. Он ударил еще и еще раз, но ничего опять не случилось, кроме того, что еще и еще раз он почувствовал боль. Флетчер не испарился. Он остался стоять. Где стоял? Такой же реальный, как прежде. Хови снова ударил по дереву, до крови ободрав костяшки пальцев, стало еще больнее, и ничего не изменилось. Однако Хови, не желая признать поражение, продолжал отчаянно бить по стволу. — Это всего лишь сон, — сказал он себе. — Ты не проснешься, — предупредил его Флетчер. — Остановись, пока не сломал себе что-нибудь. Пальцы не так просто заживают. «Просто сон! Это сон! Ну, хватит уже!» Ховардом двигало не только желание проснуться. Еще в нем кипел гнев и на Джобет, и на ее мать, и на свою мать, и на себя самого, такого глупого в этом мире, оказавшимся дьявольски мудрым и изощренным, только бы проснуться. И больше он никогда не сделает ни одной глупости. «Ты сломаешь себе руку, Хови!» «Я хочу проснуться». «Ну, и как?» «Хочу проснуться». «Что ты будешь делать со сломанной рукой, если Джобет захочет, чтобы ты ее обнял?» Хови остановился и взглянул на Флетчера. Боль в руке вдруг стала невыносимой. Краем глаза он заметил, что кора дерева окрасилась ярко-алым. Его затошнило. «Она не хочет, чтобы я ее обнимал». — шепотом произнес он. Она заперла дверь. Разбитая рука беспомощно повисла. Хови знал, что она кровоточит, но взглянуть не посмел. Пот, выступивший на лице, мгновенно стал ледяным. Суставы окостенели, голова закружилась, и Хови, вытянув дрожавшую руку, закрылся от солнца и от взгляда Флетчера, темного, невидящего, как взгляд самого Хови. Солнечный луч пробился сквозь листву и коснулся его лица. — Это не сон, — пробормотал он. — Стоило ли так стараться? — различил он сквозь звон в ушах голос Флетчера. — Меня сейчас стошнит. — Я не слышу тебя, сынок. — Не могу видеть свою кровь, — Хови кивнул. Это была ошибка. Мозг будто бы сдвинулся внутри черепной коробки, нарушив привычные связи. Язык обрел собственное зрение, уши ощутили вкус воска, а глаза – влажное прикосновение век. «Все», – успел подумать Ховард, – и потерял сознание. «Заключенный в недрах скалы, я так долго ждал света. И вот я здесь. Но мне некогда радоваться свету. И некогда радоваться тебе, как отец радуется своему сыну». Хови застонал. Мир не исчез. И чтобы это увидеть, нужно было лишь открыть глаза. Однако Флетчер не торопил. «Я понесу тебя». Хови и впрямь почувствовал, как отец понес его на руках в темноту. Руки Флетчера казались огромными. Или это он, Ховард, уменьшился и стал ребенком? «Я никогда не собирался становиться отцом», — сказал Флетчер. «Все время что-то мешало, но я решил завести детей, чтобы иметь помощников в этом мире. Пришлось сделать то же самое». «А Джобет?» «Что? Она его дочь или твоя?» «Его, конечно». «Так мы не брат и сестра?» «Нет, конечно. У нее есть брат, и они оба его создания, а ты — мое». «Потому ты и должен помочь мне, Хови. Я сейчас слабее, чем он». «Мечтатель. Я всегда был мечтателем, одуревшим от наркотиков, а он уже здесь, собирает своих проклятых трат». «Кого?» «Это его твари, его армия. Одну из них он извлек из умирающего комика и выбрался наверх. А я? Мне ничего не досталось. Умирающие редко творят добрые фантазии. В них остается один страх, а Яффу требуется именно страх». «Ты о ком?» «О Яффе. Он мой враг». «А кто ты?» «Я его враг». «Это не ответ, мне нужно знать больше». «Долго рассказывать, а времени нет, Хови». «Расскажи, хоть в общих чертах». Хови почувствовал, как Флетчер у него в мыслях улыбнулся. «В общих чертах? Хорошо. Я — это рыбы и птицы. Я — то, что давно похоронено, например, воспоминания. Я возвращаю к первопричинам». «Это что я такой тупой или ты несешь полнейшую чушь. Мне нужно многое тебе объяснить, но на это нет времени. Может быть, лучше показать тебе. В голосе его вдруг послышалось сомнение. Что ты собираешься сделать? Открыть тебе свое сознание, сын. Ты боишься? Это будет сложно. Но я не вижу другого выхода. По-моему, не стоит. Поздно, сказал Флетчер. Хови почувствовал, как руки отца разжимаются и отпускают его. Это было как самый первый в жизни кошмар. Он падал в пустоту. Но законы гравитации в мысленном мире не действовали. Лицо отца за время падения не удалялось, а вдруг начало расти, стало огромным, и все увеличивалось и увеличивалось. Слова исчезли, остались только мысли. Они потоком захлестнули Хови. Их оказалось слишком много, и Ховард понадеялся, что не утонет в них. «Не сопротивляйся», — услышал он отца. «Не пытайся плыть. Пусть все течет своим чередом. Погрузись в меня, будь во мне». «Тогда я перестану быть собой», — ответил он. «Если я погружусь в тебя, я стану тобой. Я не хочу быть тобой». «Рискни. Другого выхода нет». «Нет, не могу. Я должен контролировать». Он начал бороться, пытаясь вырваться из окружившей его стихии, но мысли и образы врывались в сознание. Он фиксировал это другим сознанием, что было выше его понимания. «Между нашим миром, что зовется Косм, или Земля, или Суета-Сует, между ним и Метакосмом, что зовется тем светом или убежищем, есть море под названием субстанция». Образ моря – единственное, что узнал Хови в потоке непонятных видений. В этом море он плыл во сне, который они видели вместе с Джобет. Тогда они плыли бок о бок, их тела несло течение, их волосы переплелись, страх прошел. Теперь Хови смог сосредоточиться на словах Флетчера. «И в этом море есть остров. Он увидел его где-то вдали, под названием Эфемерида. Чудесное слово и чудесное место. Вершина горы скрывается в тучах, но склоны освещены ярким светом. Светом не солнца, но духа». «Я хочу туда», — подумал Хови, — «быть там вместе с Джобет. Забудь ее». «Скажи мне, что там, на этом острове?» «Явление тайн», — ответил ему отец. «Мы его видим трижды в жизни. При рождении, перед смертью и еще в ту ночь, когда впервые познаем ту, кто есть любовь всей нашей жизни. Джобет, я говорю, забудь ее». «Я плыл туда вместе с Джобет. Мы плыли туда вместе». «Нет». «Да». «Это значит, что она и есть любовь моей жизни. Ты сам только что сказал. Я сказал тебе, забудь». «Но ведь она и есть моя любовь. О, Господи, Джобет, любовь моей жизни!» «Все созданное Яфом слишком испорчено, чтобы его любить. Слишком опасно. Она самое прекрасное создание в мире». «Она отказалась от тебя», — напомнил Флетчер. «Я верну ее». Теперь он видел образ Джобет гораздо отчетливее, чем остров и море. Он потянулся к ней и от этого движения выскользнул из сознания отца. Вернулась тошнота и с ней солнечный свет, пробивавшийся через листву над его головой. Он открыл глаза. Флетчер, кажется, держал его вплоть до этого момента, а теперь отпустил. Хови лежал на спине, в траве. Рука его от локтя до запястья онемела, а кисть распухла и стала раза в два больше. Боль была первым доказательством того, что он не спит. Второе доказательство, что он очнулся. Хови больше не сомневался. Человек с волосами, завязанными в хвост, был реальным. Вероятно, и все его слова тоже были правдой. Флетчер действительно его отец, неважно, хорошо это или плохо. Когда Флетчер снова с ним заговорил, Хови поднял голову. «Ты не понимаешь, в каком мы отчаянном положении. Если я не остановлю Яффа, Он вторгнется в субстанцию. — Не хочу ничего знать, — сказал Хови. — На тебе лежит ответственность. Я не создал бы тебя, если бы не был уверен, что ты поможешь мне. — Ах, как трогательно! — Хови начал подниматься, стараясь не смотреть на распухшую руку. — Наконец я могу почувствовать себя желанным ребенком. Он попытался встать на ноги. — Тебе не следовало показывать мне остров Флетчер. Теперь я понял. Все, что произошло между мной и Джобет, — реальность. Джобет не испорчена, и она мне не сестра. Значит, я смогу ее вернуть. — Подчинись мне. Ты же мой сын. Ты обязан меня слушаться. — Если тебе нужен раб, так пойди и найди себе раба, — ответил Хови. — А у меня есть дела поважнее. Он повернулся к Флетчеру спиной. По крайней мере, ему показалось, будто повернулся, но тот снова возник перед ним. — Как ты это делаешь? — Я многое могу. — Ерунда. Я научу тебя. Только не оставляй меня одного, Ховард. — Никто не зовет меня Ховардом, — сказал Хови, пытаясь оттолкнуть Флетчера. На какое-то время он забыл о разбитой руке, но тут снова ее увидел. Костяшки пальцев распухли, кожа на тыльной стороне содрана, из ранок сочилась кровь. На ладонь налипли травинки, ярко-зеленая на ярко-красном. Флетчер отшатнулся. — Тебе тоже не нравится вид крови, да? — спросил Хови. Когда Флетчер отступил на шаг, Хови показалось, будто что-то в этом человеке изменилось. Но это произошло слишком неуловимо, чтобы различить точнее. Возможно, он попросту вышел из тени на свет и был теперь иначе освещен, или та часть небес, что была заперта у него в сердце, вдруг освободилась, поднялась глазам и посмотрела на Хови. Но как бы то ни было, изменение было мгновенным. Оно пришло и ушло. — Предлагаю сделку, — сказал Хови. — Какую? — Ты оставляешь в покое меня, я оставляю тебя. — Есть только мы, сын. Весь остальной мир против нас. — Ты просто чокнутый, понятно? — Хови больше не смотрел на Флетчера. — Вот от кого это у меня. Святая простота. Хватит. Есть люди, которые любят меня. — Это я тебя люблю, — сказал Флетчер. — Лжешь. — Ну, хорошо. Я преувеличил, но я научусь. Хови пошел прочь, не глядя на свою кровоточившую руку. — Я научусь! — слышал он позади голос отца. — Ховард, послушай! Я научусь! Он не бежал. У него не было сил. Ему удалось добрести до дороги и ни разу не упасть, если учесть, какую он чувствовал слабость. Это была победа разума над плотью. Он немного отдохнул на обочине, довольный тем, что Флетчер не посмел следовать за ним. У Флетчера было немало причин не попадаться людям на глаза. Хови наметил план действий. Сначала он вернется в мотель, где займется рукой. А потом... потом отправится к Джобет с хорошими новостями. Он найдет способ сообщить их девушке, даже если придется ждать всю ночь. Солнце светило жарко и ярко. Тень Хови падала на дорогу прямо перед ним. Он сосредоточил взгляд на тротуаре и шаг за шагом двигался вперед к нормальному миру. В лесу, оставшемуся за спиной у Хови, Флетчер тем временем проклинал свою глупость. Сам он всегда легко перескакивал из обычного мира в воображаемый, не обращая внимания на промежутки, но не умел толком объяснять и не знал тех простых приемов общения, какими обычные люди овладевают годам к десяти. Его прямолинейность оттолкнула сына. Хови не захотел принять истину и понять, в какой опасности сейчас находился не только его отец, но и весь мир. Флетчер не сомневался, что Яв теперь не менее опасен, чем тогда, в миссии Санта-Катрина, когда его изменил Нунций. Он стал еще опаснее. Он обзавелся помощниками в космосе, детьми, готовыми повиноваться ему, поскольку Яв убеждать умел. А единственный сын Флетчера сейчас направлялся прямиком в объятия одной из дочерей врага. Флетчер потерял сына. У него оставался один выход самому – отправиться в Гроув в поисках людей, из которых можно добыть галлюцигении. Откладывать было нельзя. До захода солнца оставалось несколько часов, а в темноте у Яффа будут преимущества. И хотя Флетчеру отнюдь не улыбалась затея бродить по улицам городка в поисках подходящей кандидатуры, выбора не было. Возможно, ему и удастся при свете дня наткнуться на какого-нибудь мечтателя. Он посмотрел на небо и вспомнил свою комнату в миссии, где они с Раулем провели столько блаженных часов, слушая Моцарта и глядя, как меняют очертания, плывущие над океаном, облака. Они постоянно меняются. Непрерывное чередование форм, где можно разглядеть отражение земных образов, то дерево, то собаку, то человеческое лицо. В один прекрасный день, когда война с Яффом окончится, Флетчер тоже станет облаком. Тогда исчезнет мучительная горечь утрат. Рауль, Ховард, они его покинули. Только застывшие формы могут чувствовать боль. Текучие живут во всем, всегда. В стране, где царит один бесконечный день. Как ему хотелось туда.